В общем, я аж прослезился. Предпочитаю думать, что от радости. А когда мы поднялись наверх, я услышал жалобные крики из дальнего коридора. «Помогите! Помогите! Не бросайте нас!» Надрывно кричал кто-то. Оставить людей запертыми здесь мне показалось жестоким. И это касалось абсолютно всех заключенных. Я велел друзьям потихоньку выдвигаться в сторону главной башни, а сам побежал вглубь тюрьмы. Двери в камеры здесь были заперты только самым простым физическим способом. Никаких начертаний и прочих наворотов не было и в помине. Так что я просто принялся сносить замки, внимательно поглядывая в темноту впереди, туда, куда убежал стражник, с которым мы столкнулись при входе. Темнота шевельнулась, и я молниеносным прыжком налетел на беднягу, окончательно испугав его. «Извини, промахнулся», — пробормотал я, поднимая парня за ворот, и чуть тише добавил: «Выжить хочешь?» Тот энергично закивал головой. «Освободи убийцу короля, он тебя выведет. А если прибьет?» «Не прибьет», — сказал я, вытаскивая из кармана пригоршню монет, «на всякий пожарный, на дорогу. Просто скажи, что ты от Дани, и что теперь он мне должен. Прости, Альба. Конечно, король был твоим отцом, но как человек, похоже, он был говно. Не зря народ его не любил. Обещать награду победителям турнира, а самому запланировать жертвоприношение Арису, это такое себе. Акир хоть крыса и паскудник, но в целом неплохой парень. И я дам ему шанс выбраться отсюда». А потом я бросился догонять своих, и мы гуськом один за другим прошмыгнули вдоль тюрьмы по направлению к главной башне, в то время как Арах нагонялась по двору за воинами, а воины – за Арахной и пауками. Битва между людьми прекратилась, мертвецов прибавилось, а над крепостью развивался новый герб. Вопросов мне больше никто не задавал, ни про армагеддец в крепости, ни про мое появление, ни про Альбу. Просто все поняли, что вокруг стряслась какая-то несусветная жопа, но, к счастью, я вроде как знаю, что надо делать, и просто доверились мне. В башне мои славные друзья чуть не замочили по ошибке одну из крупных деток Арахны, и мне пришлось вмешаться. После этого обиженная копия богини попыталась в отместку съесть бобра, и мне опять пришлось вмешиваться и объяснять, что этого делать не надо. За это время трое из местных приметили какую-то возню и подтянулись в башню, чем удовлетворили всех, жаждущих сатисфакции. Дальше роль Сусанина взял на себя Альба, причем, сделал это качественно. Провел нас в подвал, где мы сначала весело заблудились, а потом назло всем врагам и фортунам все-таки отыскали нужный проход и дверь. В крошечной сырой комнатке, пропахшей крысами и плесенью, обнаружился высокий постамент под портал и выгравированный на нем символ, похожий на китайский иероглиф. «И что теперь?» — спросил Азра, уставившись недобрым взглядом на Альбу. Вместо ответа принц достал из кармана небольшой нож и сделал надрез на руке. Быстрые капельки крови заструились по ребру ладони и закапали на камень. Альба поднес руку к иероглифу, и когда несколько капель попали на гравировку, он весь наполнился темно-красным сиянием. Свет становился все ярче, и вскоре вверх медленно поднялось слабое, зыбкое зеркало перехода. «Путь в Шутиху открыт», — сказал принц. «Один за другим мы все вошли в красное сияние. Нам с Берном выпала почетная должность запихивателей в портал связанного Таки, который вырывался и стонал, как самая последняя панда. Поэтому мы оказались замыкающими. Шагнув в портал, я облегченно вздохнул. Неужели мы сумели выбраться из столицы? Счастье-то какое! А через мгновение я с грохотом заземлился в вонючую жижу рядом с кучей соломы. От женских криков у меня аж уши заложило. От топота копыт брызги чавкающей грязи летели в стороны. «Выпустите нас! Выпустите!» — кричали в разнобой сразу десятки женских голосов. Подняв голову, я увидел, что мы приземлились у задней стенки огромного загона с кентаврами, того самого, на арене, где мы уже как-то раз заземлялись с Киром благодаря промаху портального. У них тут медом, что ли, намазано. Чего они все в конюшню-то промахиваются? На Альбу было жалко смотреть, он растерянно хлопал глазами, стоя по колено в конском навозе. «Ты же, вроде, говорил, что он ведет в старую ратушу», — проговорил я, поднимаясь с колен. «Я же не знал, что на ее месте устроили конюшню», — растерянно проговорил Альба. Глава 11. Кони, люди и барон. Набрав в легкие побольше воздуха, я сложил руки рупором и громко крикнул: «Эй ты, красивая!» И все кентаврихи, как одна, вдруг умолкли и обернулись. Как говорится, сколько бы у женщины ни было ног, она всегда остается женщиной. Это я еще на Арахне в свое время проверил. И когда они все озадаченно уставились на меня, я улыбнулся как можно очаровательнее и спросил: «А что происходит-то? Неужели мой всадничек пожаловал?» Услышал я смутно знакомый голос, и в следующее мгновение увидел отделившуюся от табуна кобылицу, то есть девицу, ту самую брюнетку, с которой мы так огненно проскакали заезд на выживание. «Рад видеть», — сказал я. «Так что у вас здесь, это ты?» Раздался вдруг тоненький возглас, и другая хорошенькая девчонка на стройных копытах вдруг бросилась ко мне и крепко обняла. Я не сразу вспомнил, что это одна из тех отставших бедняжек, которых мы с Киром спасли, до тех пор, пока она не прошептала: «Спасибо, спасибо, спасибо, ты такое сделал, такое». Тут следом за ней подтянулись еще две красотки, и пока они нашептывали мне слова благодарности, бобер проворчал: «Вот как ему это удается, а, так поглядишь, ну дурень же ж без царя в голове, а девчонки вечно на нем гирляндами висят, даже вон лошади уже обнимать начали, а меня почему-то никто». «Это все, потому что ты, бобер», — глубокомысленно заявил Берн. «Вот был бы, скажем, капибарой, тогда другое дело. Поверьте, девочкам все равно, бобер или капибара», — своим томным контральто проговорила Касс с возвышенно строгим выражением лица. «Куда важнее размер некоторых нюансов». Бобер вспыхнул. «А с чего это ты взяла, что у меня нюанс маленький? А, может, он меня по коленке бьет и в седле перевешивает?» Кассандра с укоряющим снисхождением взглянула на него. «Вообще-то я про сердце говорила. Оно у Дани большое и горячее». Все заржали. «Я тоже. Хорошо, что они здесь, вместе, как раньше». Бобер покраснел, а рыжий подбадривающе хлопнул приятеля по плечу и с хохотом добавил: «А тебе, брат, с твоим избитым коленом срочно нужно или поджопник, или к бобрихе, чтоб укоротила избыточность нюанса, а то так и будут все девки в стороны разбегаться». Новый взрыв хохота прозвучал так заразительно, что даже бледно-печальный Альба на мгновение улыбнулся уголком рта. Просмеявшись, я мягко отстранил девочек. «Так что сейчас в шутихе?» — спросил я. Тут все барышни заговорили разом, пытаясь звучать громче своих подруг. Минут пять собирая информацию в этом разрозненном потоке сведений и эмоций, я понял, что в загон вот уже сутки никто из обслуживающего персонала не заходил. Ни пищи, ни воды у кентавров не осталось, так что они все очень голодные и хотят пить. «Мы зовем на помощь с самого утра, а нам будто в издевку какой-то идиот закинул охапку сена через забор», — возмущенно воскликнула рыжеволосая красавица, указав пальцем на небольшую кучку сушеной травы. «Совсем дурак. Ну, вообще-то он из лучших побуждений», — отозвался Шрам. «А я не понял», — абсолютно на серьезных щах с недоумением проговорил Берн. «Что, слишком мало, что ли? Или в смысле из-за того, что в грязь?» Майка громко залилась звонким, неудержимым хохотом. А вот Берну было не до смеха. На него с таким презрением уставились два десятка разъяренных женщин на четырех ногах, что мне его даже жалко стало. «Сейчас мы узнаем, как ты сам его предпочитаешь, побольше или почище», — злобно прошипела на него моя бывшая напарница по гонкам. «А ну, девочки, давайте-ка угостим нежданного гостя». Они толпой подхватили Берна за руки, за ноги, за одежду и поволокли к сену. «А-а-а-а», — завопил тот, вырываясь. «Вы че взбеленились-то? Больно же». Сейчас как подпалю, начал он было угрожать, но вдруг непроизвольно задергался и неестественно, истерично захохотал. «Ах-ха-ха-ха, щекотно, прекрати, ах-ха-хах. Эй, вы чего там задумали?» — возмутился Эзра, пытаясь протолкнуться к Берну и прийти на выручку. Но тому уже запихивали в хохочущий рот сено. «Да не дергайся ты», — насмешливо покосилась на магистра моя старая знакомая. «Они хоть и не травоядные, как предположил твой неосторожный друг, но к охоте не приспособлены». Тут Берна и правда отпустили, со всех сторон накидывая ему предъявы, что, мол, они ему не коровы какие-то и вообще не жвачные животные, а кентавры, ядрить, высшая ступень копытных созданий. «Тоже мне ступень», — отплевывался тот. «Ни баба, ни лошадь, ни поле не вспахать, ни». Тут обступившие его четвероногие девицы так на него уставились, будто и правда всерьез задумались, а не стать ли им на минуточку хищными. Берн заткнулся, а я по-быстрому постарался переключить их внимание на более насущные вопросы. «Бездушные, все-таки, твари ваши хозяева», — заявил я, и, приблизившись к запертым воротам загона, и вынес их пинком, убрав заградительное начертание. Холодный воздух устремился в лицо, будто я окно открыл в запертую комнату. По табуну пронесся восторженный вздох, и тут из-за кучи соломы поднялось перепачканное, темное и многолапое существо, и монотонным голосом пробубнило: «Эль, темный эль, моя арахна, а я и забыл про нее». Коняшки взвизгнули и с перепугу так ломанулись из загона, что чуть меня не уронили. Когда мы вслед за ними вышли на ипподром и осмотрелись, то поняли, что вокруг не души. «Надо выбираться отсюда», — сказал Азра. «Идите-ка с Берном за медведем, а мы пока попробуем главный вход открыть». «А чего снова мы-то?» — возмутился мой напарник. «Он тяжелый, как мешок камней, но магистр был непреклонен. Тогда придумайте, как сделать так, чтобы он сам шел за вами, или очнулся уже, наконец. Чем таким интересно, его в тюрьме опоили?» «Его не опоили», — сказал я. «Просто так и разделил свою сущность и оставил в панде только звериную часть. Вот хитрая жопа», — буркнул Берн, и тут же получил от Азра увесистую затрещину. «А ну-ка слова подбирай. Ты о боге-покровителе нашей школы говоришь, между прочим, и какой бы хитрой жопой он ни был, относиться к нему следует с должным уважением. Ясно?» «Нам было ясно». Потом Азра с прищуром посмотрел на меня. Даже мысль закралась, не собирается ли он выписать и мне какую-нибудь оплеуху, но вместо этого магистр спросил: «Так это он обновил твое прикрытие? То-то я смотрю, внутри тебя ничего не разглядеть, тьма сплошная». На это я предпочел ответить многозначительной улыбкой, потому что если во мне и царила непроглядная мгла, то уж точно не из-за зачарования таки, об обновлении которого я вообще напрочь забыл, и никто не напомнил, видимо, потому что для этого не было видимой необходимости. То, что выросло внутри меня, вполне могло самостоятельно позаботиться о своей конфиденциальности. Между тем наш многоуважаемый покровитель сладко спал. Мы безуспешно тормошили его минут пять, пока я не призвал несколько стеблей дурмана. В итоге так и очнулся, зато я чуть не отрубился, потому что столько манипуляций с энергиями за один день способны подкосить кого угодно. «Больше я сегодня ничего не смогу призвать», — пробормотал я, наблюдая, как панда довольно пожирает один из моих бесценных стеблей. «Тогда беги впереди и прячь оставшиеся от его наглой морды», — предложил Берн. «Надеюсь, наш магистр не скажет, что это слишком неуважительно по отношению к нашему божеству». И тут меня осенило. «Конечно, панда, не свинья, дурман, не морковка, да и мы не в Майнкрафте, но, точно, надо сделать удочку». Я отыскал в загоне лопату, вытащил черенок, привязал к нему веревку, и готово. Оставалось только свободный конец обвязать вокруг наживки, в моем случае, стебля дурмана, припрятав оставшиеся два про запас. И вуаля, усевшись на нашу божественную панду верхом с удочкой в руках, я выехал из загона, как царь, так и тянулся к стеблю, висящему на веревке буквально в метре от его пасти, и шустро перебирал лапами. Нас встретили бурными аплодисментами и угрозами донести на меня таки, как только к звериной сущности присоединится человекоподобное. Только Берн шутливо бубнил, что мне теперь и мягко, и тепло, и ногами идти не надо. Так мы дружным табуном наконец-то оказались на улице города. Здесь мало что изменилось с момента нашего последнего посещения. По крайней мере, никаких следов пожара или серьезных разрушений видно не было, не считая смятых шатров уличных торговцев и тонкого слоя невесомого, рыхлого снега, сбившегося по обочинам дорог, как тополиный пух. При виде нашей безумной команды редкие прохожие бросились в рассыпную и каждый заперся в своем доме. «Уходить отсюда надо», — сделал вывод я. «Имеет смысл подождать», — возразил Альба. «В ближайшее время купол над столицей снимут, чтобы быстрее подтянуть остальные войска, и тогда все порталы снова заработают. И из них с криками за короля Георга повалит вооруженные парни с бешеными глазами. Не уверен, что стоит дожидаться этого момента. Нам бы куда-нибудь пойти, где еда есть», — подала голос одна из лошадок, все еще испуганно посматривая на нашу молчаливую паучиху. «Супчик поесть, или булочки. Идите вы куда хотите», — буркнула Зра, отмахнувшись от нее. «Хозяев у вас теперь нет, так что делайте, что знаете». На этих словах все кентавры будто копытами к булыжникам примерзли. Они с таким испуганным видом уставились на Азру, будто он предложил одну из них на супчик пустить. Это надо было видеть. «Что значит, у нас нет хозяев?» — забормотали они, хлопая глазами. «Как так?» «Да, девочки», — заявила погромче Майка. «И это означает, что теперь вы своба, мы бездомные», — в ужасе закричали кентавры. Дальше были вопли отчаяния, горестные обнимашки, стоны и плач, будто это старое кино и только что стали номер. Мы аж опешили от такой реакции. Шутка ли, толпа рыдающих девчонок? В смысле бездомные? Оторопело спросила Майка, с такой жалостью глядя на кентавров, будто в каждой лошадке видела родную сестру. Забей, зыркнул на нее Эзра. Руки есть, голова есть, найдут, как о себе позаботиться. Как можно плакать от того, что тебя освободили от рабства? Пробормотала Майя. Тут подал голос тень. Их пугает холод и голод, сказал он. Похоже, они даже примерно не представляют себе, откуда в этом мире появляется пища. Они мерзнут, но ни одна не думает о том, как найти себе одежду. Осознав всю глубину развернувшейся проблемы, я ошохнул. Блин, верно ведь, им же никогда не приходилось заботиться о себе самостоятельно. Каждый день их чистили, кормили, поили и держали в тепле. И единственное, что они умеют, это бежать по ипподрому без оглядки. Бобер присвистнул. Интересно, девки пляшут. То есть у нас целый табун трехлетних детей, только с сиськами и на четырех ногах, вот это номер. Но нам нужно уходить, возразил Азра, нахмурившись. И меня куда больше волнуют вверенные мне люди, чем местные лошади. У тебя что, сердца нет? С яростью проговорила Майя, вставая руки в боки. И что ты предлагаешь? Устроить им дом презрения, или курс лекций «Я познаю мир»? Психанул Азра. А ты не ори на меня. Забыла, кто здесь магистр. Если магистр не прав, на него не грех и поорать. Ничуть не смутилась Майка. И Янус, кстати, это прекрасно понимал. И он не бросил бы беззащитных на произвол судьбы. Вообще, если мы поедем своим ходом, кентавры могут стать как обузой, так и прикрытием, осторожно предложил я. Может, мы доставляем их в безопасное место. Все-таки эти лошадки на рынке дорого стоят. Да кому сейчас до них есть дело? Ну мало ли безумных князей. У каждого могут быть свои слабости. В любом случае, кто, сбежав из тюрьмы, в здравом уме и трезвой памяти потащит с собой целый табун кентавров? Так вот и я о том же. Тут в наш разговор вклинился Альба. Мне кажется, было бы неплохо найти где-нибудь на окраине неприметное место и обсудить дальнейшие планы каждой из сторон, сказал он. А вот это верно, поддержал его Рыжий. В итоге Майка с Бобром и парой кентавров отправились на поиски одежды для всего табуна, а мы пошли на площадь постоялых дворов. По пути никто не пытался остановить нас или напасть. Все ворота были заперты на засовы, а окна прикрыты ставнями. Некоторые постоялые дворы для гостей шутихи оказались и вовсе заколоченными. «Так куда пойдем?» – спросил Рыжий, озираясь по сторонам. «Пойдемте лучше к Элис», – с улыбкой сказал я. «Кто такая Элис?» – хором спросили Шрам и Берн, и мне стало смешно. «Да вот же», – указал я рукой на вывеску, где черным по белому было написано. «У Элис, там тоже все оказалось заколочено», так что нам пришлось в буквальном смысле слова взламывать двери. И каково же было наше удивление, когда на пороге мы почти столкнулись с хорошей такой Элис, 150 кило живого веса в попельотках для кудрей и с дубиной в руках. Увидев наши рожи, она поняла, что дубиной таких не проймешь. Подевичья вскрикнула и с совершенно неожиданной легкостью взлетела по лестнице. С грохотом заперла двери на второй этаж, а потом, судя по всему, и в какую-то из комнат. «Извините, что мы без стука», — крикнул ей вслед Азра. «Да чтоб вы все в аду горели!» — донесся ему в ответ из-за дверей еле слышный крик. «Да уж, а что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит? А вдруг она не пьет? Не знаю, как у нее обстояли дела с латинским и ивритом, но в отличие от героини песни наша Элис выражалась не особо красиво, но забористо. Да мы заплатим, хозяйка, нам просто пожрать бы. Знаю я вас, солдатню. Сначала пожрать, а потом приличную женщину за неприличные места хватать. Вот те крест, не будем. Даже не сомневайся», — крикнул ей Рыжий, и получил свою порцию проклятий в ответ. Азра махнул рукой. «Даня, у тебя золотой найдется? Потом этой ведьме заплатить. Перетопчется», — буркнул Берн. Я понимающе хмыкнул, но тем не менее сказал. «Да заплатим, не переживай. Даже два готов оставить за нанесенный ущерб, чтобы все по-людски было». Кентавров мы определили в конюшню. Правда, там стоял ощутимый химический запах. Похоже, хозяйка решила затеять ремонт, но работники не успели даже наполовину использовать краску, которая так и осталась стоять в ведрах в углу, подернувшись подсохшей пленкой. Но зато в ней было не холодно благодаря начертанию тепла на полу. А сами мы расположились в харчевне. Каз занялась очагом. В кладовой нашлось и мясо, и крупа с овощами, и даже темный эль, так что Арахна перестала пытаться меня загипнотизировать и вполне счастливо удовлетворилась казенным напитком. Она так и осталась в кладовке, обнимая всеми лапами желанный бочонок. А между тем наша целительница с помощью парней повесила над огнем большой котел и затеяла похлебку. Сдвинув столы, мы расселись поудобнее и принялись вполголоса обсуждать ситуацию. После всего услышанного вариант с ожиданием открытия порталов не нравился уже никому. Надо валить домой, и чем быстрее, тем лучше, окончательно утвердился в своей точке зрения Азра. И раз уж потащим с собой кентавров, то проблема с поиском лошадей отпадает сама собой. Но кормить их мы замучаемся, вздохнула Кас, помешивая здоровенным половником в котле. Разве что выгрести местную кладовку и нагрузить в телегу. Правда, как в нее кентавров впрячь, я пока не представляю. И тут Шрам озвучил самый неловкий вопрос, который стоял сейчас у всех. А как же, что будем делать с его высочеством? Альба вздрогнул, поднял голову. Наверное, впервые в жизни кучка подданных решала его судьбу. Возьмем с собой, разумеется, невозмутимо заявил я, прикуривая папиросу. Только инкогнито. Взять в свой дом того, кто посадит тебя в тюрьму, это добрый поступок, проговорила Кас, и по ее интонации было непонятно, поддерживает она меня или порицает. А что он должен был сделать после того, как один из наших стал убийцей короля? Хмуро проговорил Азра. Орден дать, ты забываешь, что будь его воля, нас всех казнили бы в тот же вечер на городской площади. Так что мы все ему немного должны. Другое дело, что с его внешностью сохранять инкогнито будет непросто. Рыжий, ты справишься? 24/7, неа. Потряс головой Рыжий. Сдуюсь за пару дней. Я усмехнулся. Да не нужно никаких иллюзий, все проще. Наверняка мы найдем здесь какую-нибудь простую одежду. И бритву найдем. Кто узнает принца в обычном лысом пареньке? Брови Альбы вопросительно изогнулись. Лысом, ну да. Побрить нужно голову налысо, и всего делов. Скажем, по дороге раненым нашли, а Кас его вылечила. Так и увязался. Привезем в Выжгород, определим в таверну. Вон, Леандру помогать. Тем более у нас там сейчас очень бойко дела пошли, сами увидите. Леандру помогать, усмехнулась Кас. Это плохая идея. Зная старика, могу с уверенностью сказать, что он не сможет обращаться с его высочеством, как кухонным рабочим. Значит, он просто не должен знать, кого мы привезли, резонно заметил Азра. Нашим в таверне рассказывать не будем. Еще ему имя нужно придумать. Простое, как медный грош в банке. Или прозвище. Белый, сходу предложил Берн. Не, слишком палевно, возразил я. Пусть уж тогда лучше будет серый. Как Гэндальф? Кто? Переспросил Берн. Неважно, отмахнулся я. Но тогда наши кентавры, мягко говоря, будут слишком жирным намеком, в каких землях мы могли найти этого самого паренька, задумчиво проговорил Азра, почесывая единственной рукой стриженный затылок. Ну, лошадок-то я как раз смогу прикрыть, отозвался Рыжий. Только ненадолго. Сколько их там? Голов 15. Тяжеловато, конечно, придется. Но сгонять за провизией по-быстрому можно и вдвоем втроем. А до дома доберемся, поднапрягусь на полчаса. Доскачем до лося, а там спрячем где-нибудь, чтобы чужим глаза не мозолили. А потом их куда-нибудь определим, пообещал я. В конце концов, кошки же нашли своего покровителя, думаю, и кентавров кто-нибудь из богов сможет приютить. Гермес или Флора. Шрам кашлянул, покосился на принца. Его высочество будет чистить лук и мыть посуду за посетителями. Как ты себе это представляешь? На это ответил сам Альба. Выглядел он растерянным, но голос прозвучал ровно и спокойно. Должен признать, я не умею чистить лук, сказал он. Но шансов укрыться от шпионов у меня не так уж много. Полагаю, это достаточно веский повод, чтобы освоить несколько новых навыков. Вот только, он обернулся на меня. Да, спросил я, только мне все равно необходимо как-то связаться с Дисом. Он должен знать, что я жив, и где меня искать. Я фыркнул. Ну, это не такая уж проблема. С папиросой в зубах я вышел из таверны, не закрывая за собой дверь. Заглянул в конюшню, чтобы забрать оттуда ведро краски и кисть. И на стене конюшни размашисто написал. Здесь был Даня. Рыжий заржал в голос. Вот ты вандал. Это моя суперспособность, пробурчал я, перекладывая папиросу в другой уголок рта. Если с Дисом все нормально, он по-любому придет в шутиху, чтобы узнать, жив ли ты, сказал я, обернувшись к открытой двери. Он же знает про портал в крепости. Вот, я так и думал. Придет в город и увидит вот такое. Сложить 2 и 2, думаю, ему не составит труда. Только надо еще такую надпись на ипподроме в паре мест оставить. Ну и на заборах. Будем надеяться, городской управе ближайшее время не до ремонта будет. Ну, сделай, ворчливо согласился Эзра, пряча улыбку. Только дверь закрой. Холодно же. Я кивнул, закрыл дверь в таверну, обернулся и едва не столкнулся с бароном. Самиди возник из ниоткуда, без каких-либо предваряющих эффектов. Просто раз, и тут, в своем обычном черном костюме, цилиндре и лаконичной тростью с серебряным набалдашником в костлявой руке. «Рад приветствовать вас в Шутихе, Даниил», — сказал он, приветственно касаясь полей своего цилиндра. «Надеюсь, теперь вы готовы уделить мне 5 минут своего времени?» «С удовольствием, барон», — сказал я, и это было чистой правдой. Признаться, меня самого уже порядком тяготила собственная занятость, но в том не было моей вины, вы знаете. «А да, я понимаю», — кивнул черепом Самиди. «А еще, я ждал вас несколько раньше. Наш общий знакомый передал мне ваше сообщение о вынужденном сокращении сроков. Однако вы не пришли». «Да, и в этом также, как и в вашем случае, не было моей вины», — сказал барон и развел руками. «Сами видите, что тут творится. Купол разделил богов на внутренних и внешних, а поскольку я имел несчастье обосноваться здесь, в столице, то и вынужден по сей день оставаться внутри границы. Не желаете ли продолжить разговор в более приватной обстановке? Тем более, вы обещали угостить меня своим ромом». Он сделал движение рукой в сторону, и в воздухе появилась черная дверь. Я поставил ведро с краской на землю и последовал за Самиди. За дверью оказался вход в небольшую уютную комнату с парой мягких кресел, круглым столом, сигарами и, тут я был порядком удивлен, самым настоящим патефоном. Под потолком клубился табачный дым, подсвеченный парой лампочек Ильича, лаконичных, многозначительных, безо всяких люстр и абажуров. Пластинка, похрустывая, вертелась под иглой. Слегка искаженные звуки джаза разливались по комнате. Я аж слегка поперхнулся удивлением при виде всего этого набора. «Проходите, не стесняйтесь», — сказал Самиди, усаживаясь в одно из кресел. «Кстати, вы хотели что-то покрасить? Могу предложить вот это. Держится значительно лучше». Он указал рукой в угол комнаты, и я даже глазам своим не поверил. Ведро голубой краски, той самой, что Диметра стащила у Аполлона. «Откуда вы? Где вы это взяли?» Не смог пройти мимо, когда нечаянно увидел в одном глухом переулке. «У меня, знаете ли, слабость к интересным вещам. Золотую не просите, я оставил ее себе. Вдруг решу сменить имидж. Иногда мне кажется, в золотом я бы выглядел менее архаично». Он открыл коробку сигар и принялся прикуривать от зажигалки. Я присел на свое место. Дверь медленно сама собой закрылась. «Вам нравится моя переговорная?» — с усмешкой в голосе спросил барон. «Она очень неожиданная для этого мира», — проговорил я. «Откуда все это?» «От моих почитателей. Я, видите ли, одно время был весьма почитаемым божеством на вашей родине. Вернее, не совсем на вашей, но вы поняли, что я имею в виду. Донорский мир, откуда меня призвали. Именно. Видите ли, мне он очень близок по духу. Вся эта средневековщина, вонючие масляные лампы, отсутствие приличных уборных. Вы не знаете, почему все это безумное множество ступающих по земле богов и героев до сих пор так и не сочинили ни одного начертания, чтобы создать приличный клозет? Это же уму непостижимо. Они придумали столько хитрых способов причинять друг другу смерть, которая, между прочим, так и так вполне без посторонней помощи рано или поздно приберет всех смертных. Жечь живьем, призывать мгновенное старение, пронзать жизненно важные органы металлическими предметами – это все гораздо. Но хоть бы один сочинил шкаф для мытья грязных тарелок, или избавил простых жителей от необходимости этого жуткого, опасного очага в своих домах. Я хмыкнул. «Согласен, есть такое. Как вы думаете, от чего это происходит? Нехватка воображения или отсутствие мирных целей?» Я пожал плечами. «Не знаю. Может быть, другие приоритеты?» «Другие приоритеты», — задумчиво проговорил Самиди. «Что ж, очень может быть». Я расстегнул куртку и вынул из внутреннего кармана прядь конских волос. «Прошу», — протянул я барону свою добычу. «Все, как договаривались». «Да, благодарю», — отозвался Самиди. Он забрал свою плату и передал мне свернутый в трубочку договор. «Вот и все», — сказал барон. «Больше вы мне ничего не должны. Однако же, у меня есть к вам новое предложение». Я открыл было рот, чтобы отказаться. Но черт возьми, он смотрел на меня так пристально, замерев в выжидающей позе. А пластинка так загадочно похрустывала под иголкой, электричество светило. Ох, и неспроста оно светило. И неспроста Самиди называли дьяволом. Этот определенно умел искушать. В конце концов, послушайте, согласиться на предложение, это вовсе не одно и то же. Я готов его услышать. Я знал, что вам это будет интересно. Так вот, я знаю ваш маленький секрет, Даниил, вкрадчивым голосом проговорил барон. У меня в груди похолодело. Что вы имеете в виду? Как можно более непринужденно спросил я. У меня, видите ли, много разных секретов. Самиди хмыкнул. Да, это правда. Он расстегнул свой пиджак и вынул из внутреннего кармана крошечную куколку и положил на стол. Опустив взгляд, я увидел человечка, сплетенного из жгутиков волос, в черных кожаных штанишках, курточке и с крошечным птичьим черепом на поясе. Куколка смотрела на меня синими огоньками глаз. Я невольно протянул руку, и кукла вдруг встрепенулась под моими пальцами и быстро-быстро перебирая коротенькими ножками поползла прочь от меня. Это я, да, надеюсь, вы извините мне мое любопытство, но познакомившись с вами я просто не мог удержаться и срезал немного волос. Он протянул свою костяную руку, и куколка послушно забралась Самиди на ладонь. Он поднес куклу к глазам. Это оказалось даже интересней, чем провести ритуал вуду над кем-то из Олимпийской Троицы. Удивительно, но я так и не смог заглянуть в вашу душу. Она оказалась так невыносимо темна для смертного, будто вобрала в себя грехи тысячелетий. Но зато, когда я попросил вашу копию показать самое важное, к чему вы стремитесь, знаете, что она построила на моем столе? Причудливую арку из подручных средств. Очень любопытную арку. Внутри меня все клокотало. «Ах ты, пронырливый ублюдок! Решил меня шантажировать? И что теперь?» — спросил я, угрожающе нахмурившись. «Интересно, если я вдруг прибью его в этой комнате, другие боги узнают, или это местечко вне времени и пространства? Хотя, о чем я думаю? В любом случае у меня сейчас сил не хватит сразиться с бароном». «Ничего такого», — отозвался Самиди. «Вам не стоит беспокоиться о моей нечаянной осведомленности. Если, конечно, мы с вами договоримся об одном одолжении с вашей стороны». «Каком одолжении?» Барон взял себя за мизинец левой руки и с противным хрустом отломил его. «Если у вас получится, просто возьмите это с собой и потеряйте где-нибудь на той стороне. Только и всего. Как видите, ничего трудного. И я не попрошу никакой компрометирующей вас бумаги в доказательство нашей договоренности. Вы – человек чести, теперь я это знаю, и не станете лгать. В качестве жеста доброй воли я готов в свою очередь помочь вам и открыть портал в любую точку, свободную от непосредственной божественной протекции, в тот самый момент, как только это станет возможным. Я, видите ли, очень заинтересован в вашем крепком здоровье. Ну так что, мы договорились, а если я не соглашусь, едва сдерживая ярость, спросил я. Даниил, этим нелепым вопросом вы принижаете свои умственные способности. Полноте, вы прекрасно понимаете, что стоит на кону. И поверьте, я бы ни за что не стал поступать с вами так резко, если бы не обстоятельства. Я буду откровенен, мне кажется, вы этого заслуживаете. Грядет новый перераздел территорий. Раньше у меня был договор с христианским ведомством, и я имел свою законную скромную ниву в столице. Однако теперь сюда ринутся вечно голодные боги смерти всех типов и видов, а Чернобог слишком болен и слаб, чтобы остановить это. В других местах я тоже едва ли смогу отвоевать себе место под луной, поэтому приходится рассматривать разные варианты. Нет, я не планирую хитрый захват мира или что-то в этом роде. Мои тревоги на этот раз совершенно просты. Я хочу пережить грядущую бурю. Косточка в донорском мире – это гарантия и моего питания, и моей вечности. Поскольку я, как вы уже имели возможность заметить, могу нарастить сколько угодно своих костей там, где есть хоть частица меня. Понимаете, о чем я? Я вздохнул. Невольно вспомнился мультфильм про аргонавтов. И то, как бедный герой сеял зубы дракона или что-то такое. А мне предлагают посеять кость бога смерти. И, похоже, других вариантов, кроме как радостно согласиться, у меня просто нет. Протянул руку и взял мизинец барона. «Ладно, благодарю», — сказал Самиди. А потом легким движением рук открутил моей бедной кукле голову. Она тоненько взвизгнула. Синенькие глазки погасли. Маленькое тельце перестало шевелиться. Барон бросил части куклы в пепельницу. «И еще кое-что», — сказал он, поджигая мою крошечную копию зажигалкой. «Но это уже скорее дружеский совет. Что делаете, делайте скорее. Потому что, если ваш секрет смог узнать я, значит, сможет и кто-то другой. Глава 12. Каков Одиссей, такова и Пенелопа. Пока я прогуливался с краской Аполлона по Шутихе, внутри никак не стихало беспокойство. И словно для того, чтобы усилить это ощущение, мизинец барона время от времени шевелился в кармане, то сгибаясь, то выпрямляясь, будто носишь на себе костяного червя. Похоже, нам с Нергалом и правда нужно поторопиться. Когда-то секрет с открытием портала был действительно настоящей тайной, но теперь слишком много разномастного народу в курсе наших дел, а это всегда очень тревожный знак. Как говорится, что знает один, тайна, что знают двое, секрет, что знают трое, знают все. А нам еще сатата предстоит вытаскивать. Интересно, сколько времени займет выращивание врат, если мы постараемся создать максимально благоприятные условия. А еще меня начало всерьез тревожить, как будет происходить это самое открытие врат, и не произойдет ли чего-нибудь непредвиденного с ключом. Не то чтобы я боялся свернуть себе шею, скорее беспокоили неоконченные дела и нереализованные желания. Когда я вернулся в таверну, бобер с Майкой уже удачно завершили свои поиски, а похлебка была готова. Известие об обещании Самиди друзья восприняли радостно, как благословение. Вот оно, изящное решение острых проблем. И телег никаких не надо, все удобно и быстро. Еще бы, я ведь не стал им рассказывать подробности про озорной пальчик у меня в кармане и жутковатого мини-Даню. Вкусные запахи пробудили у меня такой аппетит, какого я и не предполагал. Наевшись до отвала, я забился в угол у окошка и, свесив голову на грудь, бессовестно задремал. И пока остальные суетились с едой для кентавров, бритьем его высочества и всякими прочими нуждами, я тупо спал. Меня никто не тормошил. Наоборот, кто-то даже заботливо набросил на плечи одеяло. Я очнулся, только когда явился барон. На этот раз, не внезапно, а очень по-человечески, постучав в двери. К тому времени за окном уже опустился густой сумрак, а в харчевне без очага стало холодно. Высыпав на улицу, я невольно прислушался. В воздухе стояло какое-то гудение, будто туча комаров носилась поблизости, или где-то вдалеке звучало множество голосов. «Рекомендую поторопиться», — сказал Самиди и открыл тусклый рыжевато-красный портал. Я собирался было его поблагодарить, но барон уже испарился. Первыми в портал запустили кентавров, потом вытолкали медведя, и уже следом за ним в зеркало перехода отправились мы один за другим. В самый последний момент я вспомнил про Арахну. Блин, вот бы Элис обрадовалась, если бы мы забыли паучиху у нее в кладовке. В итоге в портал я вбежал последним, с пьяненькой недобогинькой на руках. Вот нафиг бы она мне сдалась, ее бы обратно распризвать, а я вожусь, как идиот, с многоногим чемоданом без ручки. Удивительно, но переход оказался очень мягким. Прям будто через порог в другую комнату переступил, и услышал сбоку радостный вздох Майки. «Святые боги, счастье-то какое!» Подняв голову, я увидел открытое заснеженное поле, и подсвеченный факелами город впереди. Наш город. Даже у меня, хоть я и не считаю себя сентиментальным, внутри что-то дрогнуло. Мы почти дома. Въезжали мы в Выжгород эпично, кто на прикрытых кривоватой иллюзией кентаврах, кто с сонной арахной в руках и на медведе с удочкой. Хорошо, что город уже почти спал. Звонко процокав по мостовой, мы свернули к лосю и столкнулись с разбредающейся по домам толпой. «Откуда это они, интересно?» Озадаченно проговорил Азра. Я просиял. «Из нашей таверны, разумеется. Я же говорил, что теперь у нас там многолюдно. Настолько. Леха показывает на королевской доске разные истории. Вот народ и подтянулся», с самодовольной улыбочкой заявил я, поправляя соскальзывающую арахну. «Вот эта идея!» Воскликнул Рыжий. «И какой у нас теперь доход? Приедем, узнаем», хмыкнул я. «Но должно быть не кисло». Когда мы всей шумной толпой въехали во двор, Ника, Август и Графыч вывалили из таверны нам навстречу. «Данечка!» — запищала моя кошка, повиснув на шее. «Ура!» — все вернулись. И тут в проеме открытой двери появилась Ли. Подняв на нее взгляд, я аж присвистнул. Конечно, это был не тот прикид, что в школе начертаний, в городе кожаные стринги и лифчик казались бы слишком уж эксцентричным нарядом. Но вырез на платье и микроскопическая длина обтягивающей юбки в сочетании с высокими сапогами на каблуке смотрелись ничуть не хуже. «Да-да, все вернулись», — вкрадчиво протянула она, помахивая упругим хвостом. «И теперь, наконец, мне есть кому задать пару вопросов. Не так ли, Даня?» Я кашлянул. «Блин, в самом деле, после смерти Рэба она же, Получается, освободилась от его проклятия. Может быть, но в любом случае это все не сейчас, пробормотал я, выгружая паучиху. И тут подал голос рыжий. Давайте уже быстрее, я не могу больше, сдавленно просипел он, вытирая проступивший на лбу пот. А куда их? В общую конюшню? Неуверенно проговорил Берн. Да ну конечно, возмутился рыжий. Там мне тоже иллюзию держать прикажешь? Запихивайте всех в харчевню. Мы завели девиц внутрь, только заперли за собой двери. Как тут же поняли, это была не самая блестящая мысль, потому что в нашей едальне тут же запахло не только конским потом, но и навозом. Ой, простите, пробормотала, покраснев, одна из девчонок. Я не могу это контролировать. Ой, я тоже, донесся еще один смущенный голосок. Тут Леха, стоявший на своем почетном месте на стойке, сверкнул глазами и громогласно воскликнул. Рад приветствовать всех в жареном лосе. От неожиданности наши кентаврихи завизжали отпрянули от стойки. Ой, теперь я переволновалась, жалобным голоском призналась еще одна лошадка. Не знаю, что поразило Нику больше, то, что под иллюзорными масками оказались полудевушки, или что ее идеальную чистоту в буквальном смысле слова изгадили. Но она аж мяукнула от возмущения, и, подняв сердито распушившийся хвост, бросилась на задний двор за лопатой и ведром. «Это, прости!» — крикнул я ей вслед. Азра похлопал меня по спине, мол, «Ничего, парень, все пройдет. А давайте-ка выпьем!» — предложила Майка, перебираясь через стойку на другую сторону. И, приоткрыв дверь, громко и весело крикнула. «Привет, Леандр, а мы тебе помощника привезли. Принимай!» «Немой, слепой, безрукий!» — раздался из кухни голос нашего шеф-повара. «Да вроде нет!» — растерянно пробормотал Альба, который, кажется, даже не сразу сообразил, о ком говорит Майка. Леандр появился из кухни на своем кресле и оценивающим взглядом окинул нового помощника. «И ума, похоже, тоже нет», — хмуро заявил он, вытирая руки полотенцем. «Чего глядишь, не стой, как бестолочь. Лопату у Ники отбери и сам почисти, раз не без руки. А ты, дочка, занавески вон поправь. Нечего с улицы глядеть, что тут у нас творится. Немая сцена». Мы с парнями переглянулись, прикусив языки, и уставились на Альбу. Что-то сейчас будет. Но принц, надо отдать ему должное, выдержал боевое крещение Леандра с честью. Молча подошел к Нике, взял лопату у нее из рук. Знала бы кошка, кто вместо нее конский навоз сгребает. Ну, чего встали? Бойко спросила Майя, с ехидной улыбкой наблюдая, как его высочество под прикрытием пытается орудовать непривычным девайсом. Кому налить? Желающих оказалась целая харчевня. В лосе сразу стало весело и шумно. Причем настолько, что мы даже не сразу услышали стук в дверь. Но он становился все настойчивее, и, наконец, графыч пошел открывать. Пришлось рыжему опять поднапрячься. «У меня сообщение для господина Даниила», — раздался звонкий юношеский голос за дверью. Графыч удивленно обернулся. «Даня, это к тебе. Я даже пива своего дождаться не успел». Оставалось только с сожалением вздохнуть и направиться к выходу. Очутившись на крыльце, я затворил поплотнее за собой дверь и с недоумением посмотрел на своего неожиданного гостя, юношу, закутанного в плащ. И как только мы остались вдвоем, паренек скинул капюшон, и вместе с ним с лица сошла иллюзорная маска, открывая личико Диметры. «Вот это!» — начал было я, но тут же умолк, потому что меня вдруг порывисто поцеловали. У меня аж все вскипело внутри. Если б я знал, что меня так встретит, я б торопился в два раза быстрее, пробормотал я, когда она отпустила меня. «Я тебя сейчас так встречу», вдруг сердито прошипела она. Быстрым движением руки она открыла ярко-зеленый портал и, схватив меня за руку, утащила в него за собой. Перед глазами все покачнулось, и я очутился посреди ясного летнего дня, на берегу Голубого моря и в окружении буйной летней зелени. Сдернув с плеч свой плащ, Диметра встала напротив меня с таким видом, будто собиралась от души вписать под челюсть. Взъерошенная, белая рубашка выбилась из-под ремня, на вороте расстегнулась лишняя пуговица, приоткрывая взгляду то, что обычно от него было скрыто. «Вот просто бери, обнимай и будь счастлив. Что за хрень происходит, а?» Пожирая меня глазами, проговорила, наконец, она. «Какого Тартара я узнаю о твоих проблемах из молитв какой-то королевы? У самого язык отсох, а? Чего улыбаешься? Чего тут веселого? Ты?» — коротко ответил я. Она громко фыркнула. «Совсем уже? Я же серьезно. Если ты вдруг забыл, позволю себе напомнить, ты хоть и бешеный придурок, но вообще-то смертный. и ты должен был позвать меня, или, думаешь, я умею только цветочки выращивать, не дождешься, сказал я, расплываясь в неудержимой улыбке все шире, чтобы я просила помощи девчонку, которой хочу забраться под юбку, между прочим, я тебе не девчонка, а богиня, одна фигня, и юбок не ношу, вообще насрать, и я нашла бы способ снести этот купол, даже если бы ради этого мне пришлось выбить зубы этой шалаве Гере и проесть Зевсу плешь до костей, вот это меня бы точно не порадовало, а меня бы не порадовало, если бы ты погиб, и я не могла бы даже наорать на тебя за это, потому что не могу спускаться в мир мертвых, и убери, в конце концов, эту улыбку, она мне мешает злиться на тебя, и меня это бесит, я поймал ее за ремень, притянул к себе, хотелось загробастать ее, и как в какой-то песенке, украсть, унести, съесть, всю без остатка, от вздыбленной макушки до самых пяток в грубых ботинках, но вместо этого обнял, как хрустальную вазу, будто боялся сломать ненароком, и заткнул рот самым подходящим случаю способом, своим собственным ртом. Хорошо, блин, что пиво не успел напиться, а то пивные поцелуи, такое себе удовольствие. Она не сопротивлялась, наоборот, так прильнула горячим телом, что у меня кровь набатом застучала во всех местах, но так и не обняла в ответ. Тогда я уперся лбом в ее лоб, и глядя в упор в глаза, спросил, скажи, что не так, ты же хочешь меня, еще немного, и просто одежда нахрен вспыхнет на нас обоих, но стоит мне сделать шаг, как ты отступаешь на два. Диметра закрыла глаза, я тебя боюсь, почти шепотом сказала она, и вздрогнула, будто сама не ожидала своих слов. Она попыталась освободиться от моих рук, но не тут-то было, я крепко держал ее за талию. Почему? Все так же глядя в упор спросил я. Диметра на мгновение затихла, а потом вскинула голову и с каким-то вызовом бросила мне в лицо. Да потому что у меня тысячу лет никого не было, а то, что было это, знаешь ли, не те воспоминания, которыми можно похвастаться, а ты мне нравишься, и я боюсь все испортить. Доволен, я привлек ее к себе. Мне очень жаль, что тысячу лет назад меня не было рядом, чтобы защитить, но теперь я есть, и обещаю, мы найдем способ вставить громовержцу его собственную молнию в задницу, да так, что мало не покажется. Она обхватила меня за пояс, прижалась так доверчиво, что у меня в груди защемило, а потом вдруг ее рука спустилась чуть ниже, и еще, а я говорила, что у тебя хорошая задница, проговорила вдруг моя трепетная лань, удерживая уже обе руки в определенном месте, вообще-то девушкам такое говорить не положено, заметил я, это традиционно мужская фраза, а возвышенным женским индивидам полагается говорить про богатый внутренний мир, родство душ или что-то в этом роде, как ты сказал, насрать, отозвалась Диметра, кому там, чего и куда положено, про твой богатый внутренний мир я, так и быть, в следующий раз скажу, а сейчас меня куда больше волнует твоя задница, и посмотрела на меня так, что я сразу понял, вот он, желанный зеленый свет, переспрашивать я не стал, просто взял и утащил свою капризную бастилию на мягкую траву под ближайшее дерево, чтобы тут же, на месте, и подтвердить ее капитуляцию. Иногда женщины любят приставать к мужикам с расспросами в духе, а какие женщины тебе больше нравятся, каких ты предпочитаешь, так вот нравиться могут разные, а предпочитаем мы по большей части вовсе не страстных или невинных, и не блондинок, брюнеток, а любимых, несмотря на то, что иногда с ними бывает гораздо сложнее, чем с остальными. В наш первый раз я будто шел по минному полю, играя на скрипке Страдивари, нежно, медленно, прислушиваясь к малейшему отклику и присматриваясь к каждой тени на лице. Я хотел, чтобы ей было хорошо со мной, несмотря на страх и неприятный опыт в прошлом. Потому что секс – это, черт возьми, про ласку и радость жизни, а не про боль и унижение. И когда наконец с ее губ сорвался тот самый вздох, я испытал такой кайф, рядом с которым не стояли все мои радости с Флорой вместе взятые. Но настоящий дуэт у нас получился только в третий заход. К тому времени солнце уже медленно склонилось над горизонтом и почти касалось своим красным глазом волны на горизонте. Черт возьми, я ведь даже не спросил, что это за место. Диметра отдыхала, голышом растянувшись прямо на мне, а я гладил ее коротко стриженный затылок и смотрел, как солнце отражается в воде, уставший, умиротворенный, счастливый. «Хочу, чтобы ты жил вечно», — проговорила вдруг она. Я усмехнулся, скосил глаза на Димку. «Не, не из того теста сделан. Вечная колбаса или вино — это или муляж, или несъедобная кисло-тухлая хрень. так что лучше пользуйся натуральным продуктом, пока не истек срок годности». Она тихо рассмеялась. «Ты понимаешь, что просто чудовищно нелогичен. Смертному положено хотеть стать бессмертным». «Ага, что ага?» «Ага, в обоих случаях. Да, я могу показаться нелогичным. И да, наверное, смертному положено хотеть стать бессмертным. Но ты же сама сказала, мало ли кому, чего и кем положено. Слушай, а сколько мы уже здесь?» Вдруг спохватился я. «Не знаю. Часа три, наверное. Может, больше. А что? Ну, вообще-то меня вроде как незнакомый паренек для разговора вызвал. И тут я вдруг пропадаю на три часа. Как бы там мои товарищи разыскные мероприятия не устроили, то-то они удивятся, когда ты после беседы с этим незнакомцем вернешься весь такой утомленный, да еще и в засосах», — захихикала Диметра, утыкаясь носом мне под мышку. «Эй, ну щекотно же», — дернулся я. «Что, правда в засосах?» «Да, так что придется спасать твою репутацию». Она подлечила мне пару ярких пятен на шее, но напрочь отказалась высветлять отметину на плече. «Это, считай, моя личная печать и подпись, так что носи, как орден», — заявила она, в ответ на что я тоже ее припечатал, чуть пониже поясницы, с правой стороны. Диметра хохотала и вырывалась, но я оказался неумолим. Потом мы собирали одежду по траве, критически осмотрели друг друга, чтобы не спалиться, а после она снова создала зеленое пятно и мягко вытолкнула меня обратно, к таверне. Уже занимался рассвет, но яркие белые звезды еще светили с неба, и никакого мороза. Вообще, снег на обочинах потемнел и осел, дороги полностью очистились, и теперь повсюду чернели целые океаны талой воды. Вокруг раздавалось непрекращающееся журчание, в воздухе запахло сырой землей и ожиданием тепла, а на деревце рядом с лосем и вовсе виднелись крошечные зеленые листочки. «Вот тебе, блин, и конспирация. Хорошо еще, что король вовремя умер, и можно все свалить на него». Глава 13. Побочные, мать их, квесты. Я вернулся в таверну через черный ход, чтобы не разбудить кентавров, и поскольку пытаться пройти к лестнице наверх тоже показалось мне безнадежным, просто залег в овощной кладовой рядом с таки. На удивление, никаких допросов с утра мне никто устраивать не стал. Оказалось, достаточным просто сделать глубокомысленное лицо и с видом заговорщика сообщить, что, мол, извините за исчезновение, дела были, и поскольку все привыкли, что у меня какие-то мутные заботы то с Нергалом, то с Аидом или Самиди, что подробности оказались не нужны, зато все шумно обсуждали внезапно нагрянувшую весну. Солнце светило так тепло и ярко, что на проталинах показались ярко-желтые пятачки, очумевшие от такого счастья мать и мачехи, и птицы звенели без умолку. Захотелось даже окна открыть и вдохнуть побольше свежего, радостного весеннего воздуха. Правда, на то была еще одна причина под названием конский форс-мажор. Камилла, с которой я так и не успел увидеться вчера, даже не стала спускать Лидию сверху, на всякий случай, чтобы ее ненароком не затоптали. Все просмотры на ближайшие три дня мы отменили, и с меня взяли обязательство за этот срок найти кентаврам дом. В общем, все было хорошо. Парни после тюрьмы кайфовали даже от подпорченного домашнего уюта. Леандр покрикивал на нового помощника, который оказался безнадежно безруким и не умел даже яйца разбить, не накрошив в миску скорлупы. Леха радовался внезапному отдыху, похоже, ему здорово надоело работать кинопроектором, и он тосковал по тем золотым денькам, когда жизнь била ключом нас обоих по макушке. Одна только Ника почуяла неладное. Она молча обнюхала меня и, обиженно поджав губы, отправилась по моей просьбе готовить мыльную. А когда я пришел помыться, то деликатно попросил ее выйти за дверь. Конечно, приятно и удобно, когда кто-то трет тебе спину и поливает сверху теплой водой из кувшина. Но представив на своем месте Димку, голую, в пене, и парочку таких вот котов с мочалками, я испытал такой прилив бешенства, что решил ничего похожего не делать. И тут моя кошка вдруг отвернулась в сторонку и очень тихо, но твердо произнесла: «Я поняла, Даня больше не любит Нику, как раньше». Я вздохнул. Присел на лавку и усадил кошку себе на колени. Та всхлипнула, по-прежнему не поднимая глаз. «Эй, это неправда», — проговорил я, повернув к себе за подбородок ее милое личико. «Я тебя очень люблю, и для тебя в моем сердце есть и всегда будет особое место. В этом новом мире именно ты самой первой стала восприниматься мной, как семья. Ты знаешь, за тебя я и убить могу, и в окошко прыгнуть. Мне в радость заботиться о тебе, покупать новые платья и любоваться тем, какая ты красивая. Вот только спать с тобой было неправильно. У Ники задрожали губы. Ты не откажешься от меня, и не заведешь себе другую кошку? Никогда, очень серьезно ответил я. И не выставишь мою корзину из комнаты? А вот этого обещать не могу. Мне кажется, тебе давно стоит обустроить свою собственную комнату. Глаза Ники в ужасе расширились. И ты теперь никогда не позволишь мне спать рядом с собой на кровати? Я вздохнул. Ну что с ней делать? Позволю. Но одетый, и не каждый день. Через день, раз в неделю, два раза в неделю, раз в месяц. Эй, я же прошу два раза в неделю, а ты, сейчас договоришься, вообще разрешу только по большим праздникам, проворчал я. Ладно, быстро согласилась Ника, но раз ты такой, ты пойдешь со мной на ярмарку, когда она будет в следующий раз. Уже не попросила, а потребовала она. Хорошо, и купишь мне. Так, достаточно уже обещаний, сделал я строгое лицо, и ее ушки сразу жалобно разъехались, а на глазах выступили слезы. Ой, да куплю я, куплю, все, что ты захочешь и на что у меня хватит денег. Все-все, просияла Ника. Не все-все, а то, на что у меня хватит денег, напомнил я. Она обняла меня за шею. Люби меня, как хочешь, тихо и очень жалобно проговорила она. Только не бросай, ладно? Я погладил ее по голове. Уже сказал ведь, никогда. Ника звонко чмокнула меня в щеку, соскочила с колен и исчезла за дверью, но лишь для того, чтобы через секунду заглянуть обратно. А когда тебя не будет дома, я буду спать в твоей постели. Всегда. Показала она мне язык и убежала. Как будто на свете есть кошки, которые поступают как-то иначе, пробормотал я и принялся раздеваться. Хорошенько отмывшись, я переоделся в свежую и целую одежду, которую приготовила мне Ника. Вот только костюмчик был летним и зашитым в самых разных местах. Увы, подарки Альбы закончились, я умудрился в самые сжатые сроки изгадить все свои шмотки. Посмотрев на себя, я понял, что нужно срочно что-то решать. Во-первых, хоть на улице и стояла мартовская погода, в тонкой коже я рисковал отморозить себе все ценное. А во-вторых, с этими заплатками я выглядел как дешевый косплеер, да и сапоги отчаянно просили каши. И как в таком виде мне решать дела? Сначала я попытался призвать для себя комплект новой одежды, и в этот раз у меня все получилось вполне прилично, и штаны не кусались, и куртка не убежала с диким воплем пожирать мирных жителей. Вот только вещи почему-то получались исключительно двухмерные. А поскольку сам я все-таки был трехмерным, пришлось смириться с заплатками, прокрасться мимо вопросительной Лилит, укутаться в плащи, под шумок стащив Леху со стойки, отправиться за новыми шмотками в розу. Солнце радостно грело, птицы орали, а я шел по городу в развивающемся плаще, шитой-перезашитой одежонке, с черепом у пояса и широко улыбаясь прохожим. Некоторые улыбались мне в ответ, некоторые опасливо переходили на другую сторону улицы и отворачивались, видимо, полагая, что человек в здравом уме и трезвой памяти просто не может радоваться сам по себе, без видимой причины. Будто неясно, что самые веские и лучшие причины всегда невидимые. «Ну что расскажешь?» – спросил я своего мертвого приятеля, свернув в тихий переулок. «Как тебе гламурная жизнь кинозвезды?» Леха блеснул глазами, вздохнул. «Скучно», – отозвался он. «Чувствую себя ценной мебелью, а не персоной. А я ведь, да-да, Алекс Длиннобородый, королевский некромант какого-то там уровня, легендарный мужик и просто красавец», – с улыбкой продолжил я. Алекс крякнул. «Вообще-то не какого-то там, а самого что ни на есть высшего. А теперь живые картинки на потеху городским ремесленникам показываю. Ты уж потерпи немного», – ободряюще похлопал я его по гладкому куполу черепушки. «Скоро все у нас наладится, дружище, непременно». Так, за разговорами, мы и не заметили, как подошли к храму выжгородской фэшн-индустрии. Внутри оказалось весьма многолюдно. Несколько человек у стойки ожидали выдачи своего заказа. На диванчике у стола сидели две пышные дамы и пили чай. И тут вся эта гламурная жизнь разом остановилась, потому что все заметили вошедшего меня. Гул прекратился. Смерив взглядом неуместного голодранца, дамочки брезгливо сморщили носы. И тут одна из них разглядела на моем поясе Леху. «Алекс, вы ли это?» – воскликнула она, устремившись ко мне и наклоняясь, чтобы видеть лицо собеседника. «Я ваша большая поклонница, Алекс, тот самый Алекс», – подорвалась другая. Я в растерянности замер, поскольку впервые в жизни женщины на людях и без стеснений разговаривали с чем-то, находящимся у меня ниже пояса. «Да, я тот самый», – важно отозвался череп, блеснув глазами. Вот блин, а мне рассказывал, как сильно тяготится этой работой. Следом за дамами ко мне поспешил один из местных мальчиков по работе с клиентами. «Здравствуйте, господин Даниил», — воскликнул он на весь магазин, опознав меня даже в таком дауншифтерском прикиде. «Позвольте, я возьму ваш плащ. Что же вы так долго к нам не заходили? Ваш королевский заказ уже давно полностью готов. А я и забыл, что в прошлый раз они не успели сделать все, что для меня заказал Альба. Вот это подвезло. Я был немного занят в столице», с самым непринужденным видом отозвался я, с удовольствием наблюдая, как вытягиваются физиономии модниц. Теперь они таращились не только на Леху.